Глава шестая. Интерлюдия, победа и поражение. Кошмары, тесные, густые и липкие, буквально засасывали, пытаясь утянуть вниз, в забытье, из которого он не сможет вынырнуть уже никогда. Они буквально обволакивали разум, стараясь не выпустить из своих цепких объятий. Но нет, он так просто не сдастся. Раз за разом он выныривал из темного омута, приходя в сознание, изо всех сил цепляясь, как утопающий, за ускользающую и все время рвущуюся нить, за голос верного Аху, разговаривавшего с ним в эти краткие минуты. Но потом он вновь начинал соскальзывать вниз, и тогда приходили они, те, кто всегда ждут за чертой воспоминаний, и призраки. Рошах Острохвост, играя желваками, стирая зубы от напряжения, все силы тратил на попытку пошевелить хотя бы пальцем. Но сломанный позвоночник не оставлял ему и шанса. Все, что он мог, это крутить головой и ругаться. Шепчущий смотрел на то, как туман-вампир подбирается к поверженному врагу, а душу его заполняла равнодушная пустота. Сколько времени и сил Наг потратил, чтобы исполнить данное самому себе обещание и выманить нахрапистого ящера за пределы города и защиты клана? Какие планы на мучительную казнь строились? Сейчас же Нагу было все равно, как умрет конкретно этот разумный. Главное, чтобы не осталось ни частички плоти, ни капли крови, иначе в доме ящеров смогут узнать о судьбе своего офицера, и месть не будет идеальной. Рошаха перестанут считать предателем. Убедившись в безнадежности своих усилий, ящер разразился бессильными проклятиями, и Наг, наблюдавший за ним из глубины затянувшего его беспамятства, почувствовал предательские мурашки на спине. Очень уж «добрые» в кавычках пожелания совпадали с произошедшим. Игнесса Коури тяжело дышала. Опершись одной рукой о стену, второй она прижимала к себе небольшой сверток, густо покрытый пятнами грязи и крови. Ему пришлось пережить немало, как, впрочем, и той, что держала его в руке. Вместе с ней он проделал весь этот длинный путь от Музея Славы Ордена Порядка, откуда она его похитила, узнав о планах передать его тому, кто лишил ее всего, друзей, зрения, смысла жизни, точнее, став им самим. Шепчущий почти победил. Взрывы энферитовых бомб убили не только миллионы людей, отправив в небытие тысячи ее товарищей. Они поселили в Ордене Порядка страх и почти убили его душу, заставив уступить, пойти на сделку с тьмой, сделав первый шаг по дороге, ведущей в бездну. И только она смогла их спасти. Пусть и вопреки их воле, пусть и став на время предателем, скрываясь и прячась от своих товарищей, так же, как и от слуг и агентов врага. Но это она сделала во имя их самих и всех тех, кто завтра придет им на смену, всех еще не родившихся рыцарей порядка. Она не даст шанс скверни пустить корни в ее ордене. Осталось совсем немного. У нее почти получилось, уже слышался глухой рокот пламени, бушующего в разломе. Осталось только дойти и бросить свою ношу вниз, и на этом все. Она отчетливо помнила слова того игрока, сказанные в таверне среди шума голосов и звона бокалов. Наг — последний старший офицер, оставшийся в доме змеи. И на него перешел долг знаменосца, обязанного хранить знамя любой ценой. И если оно погибнет, ему уже не скрыться от возмездия. Черное пламя хаоса найдет его везде. Уничтожь знамя и уничтожишь его самого, а вместе с ним погибнет и дом, которому он служит. Боль по-прежнему не покидала ее, но дышать стало чуть легче. «Белла, девочка моя, ты где?» Рука попыталась нащупать в темноте плечо или руку поводыря девочки-бродяжки, подобранной ею в трущобах Саламуса после того, как в перестрелке наемники Нага повредили ее черные линзы. Там ей почти удалось уничтожить знамя. Она смогла найти того, кто верил не на словах, а на деле. Чудотворец из трущоб, тот, на чьи молитвы откликались боги, отец Тульгар из маленького полуразвалившегося храма Пресветлого Палладиуса, был единственной надеждой и спасением для тысяч забытых душ бедняков, пьяниц и бродяг. В его церкви находили поддержку и утешение проститутки, наркоманы и бандиты из уличных банд. Все они получали помощь и приют под сенью храма. Он не отвергал никого и принимал всех. Именно к нему она обратилась за помощью в уничтожении знамени. За нею шли по пятам, и времени оставалось все меньше. Корабль Рассахара была вынуждена бросить на орбите, едва успев сбежать до того, как за ней пришли ее братья из Ордена Порядка. А на земле женщину Ягуара уже ждали наемники Нага ради щедрой награды, готовые на все. Пламя Палладиуса могло уничтожить символ Дома Змеи, покончив навсегда с ее врагом, но они с отцом Тульгаром не успели. Наг, прибывший по тайным тропам, предчувствуя гибель, призвал нечто чудовищное. Клубы зеленого тумана заполнили собой весь город. Густые, тяжелые, ядовито-зеленого цвета, словно галлюцинации наркомана, только ожившие и готовые пожрать все. Они были словно бешеный пес, удерживаемый на тонком поводке, и этим поводком служила воля Нага, призвавшего его сюда, в этот мир. Он стоял у входа в крохотную церквушку перед чудотворцем, не в силах переступить ее порог. Иллюзии были сброшены, как ненужные маски. Наг возвышался над невысоким священником в потертой сутане с легким прищуром, смотрящим на него. «Отдай мне ее и то, что она тебе принесла, и я уйду, никого здесь не тронув». На это отец Тульгар сухо и коротко ответил: «Нет, она пришла сюда за помощью и защитой, и я не вправе отказать ей в этом». Чуть подумав, Наг изменил свое требование. «Тогда отдай мне то, что она принесла и передала тебе. Это не ее вещь. Она принадлежит по праву мне и моему дому». Но священник вновь отрицательно покачал головой. «И снова нет. Это не моя вещь, а я не вправе требовать от обратившегося за помощью чего-либо». От этих слов Наг, рассвирепев, отбросил в сторону хладнокровие. Он, низко склонившись, опустил голову вровень с человеком и, глядя в глаза священника, яростно произнес: «Ты думаешь, что победил проклятый святоша? Но взгляни дальше порога своей церкви!» И шепчущий махнул в сторону густого зеленого тумана, стелющегося по земле. «Это Надхатли, аватар владыки голода. И стоит мне умереть, он пожрет здесь все, и ни ты, ни твой бог не сможете его остановить. Я заплатил владыке щедрую плату. Ритуал призыва проведен по всем правилам, а этот мир не входит в домен Палладиуса. Так что ты, твой храм и этот мусор...» Он презрительно кивнул в сторону прихожан, набившихся в храм и испуганно смотрящих на Нага. «Возможно, и уцелеете, но все остальные десятки тысяч, они умрут. Ты готов заплатить такую цену?» Тогда ей дали уйти. И вновь дорога, и вновь погоня, и верная рука или плечо ее маленького друга, ставшего на время этого пути ее глазами. Они смогли. Уличная бродяжка и слепая женщина, как герои из сказок, они почти дошли до врат бездны, осталось лишь сделать последние шаги. Пробитый из игольника бок продолжал кровоточить. Она чувствовала, как теплые капли крови стекали по ее бедру, потом по ноге и пачкали пол. Аптечка была давно утеряна, как и большинство ее вещей, но Игнесса должна продолжать идти. Времени у нее немного, стражи разлома не смогут надолго задержать Нага. Шепчущий слишком силен и хитер. За время этой бесконечной, как ночь, погони и бегства они стали близки, как никогда. И теперь она буквально душой чувствовала, как рвется сюда ее враг, а проклятое тело подводило. Ноги переставали слушаться, каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего, а ее единственная опора и поддержка — хрупкая, тщедушная девочка, и так почти тащила ее на себе. «Мы почти пришли», — голос Беллы, словно луч света, прорезал темные облака боли и придал ей сил сделать очередной шаг, но тело, ее непослушное тело, вновь ее подвело. Нога зацепилась за камень, и она ничком падает вниз. Попытка встать, и Рассахара четко понимает, что сделать этого не сможет. Это выше ее сил, а время уходит, утекает ручейком из раскрытых ладоней, поднимающиеся дыбом волосы, чувствует, что ее враг уже близок. «Возьми!» Игнесса просовывает в детские ручонки тяжелый грязный сверток и просит ее: «Беги! Донеси это до разлома и брось вниз! Торопись, он уже близко!» Знамя выскальзывает у нее из рук, и она слышит, как Белла бежит вперед. Легкие детские шаги почти не слышны, но чуткий слух слепой сумел их различить в окружающем ее мраке. «Стой, глупое дитя!» Голос Нага буквально разорвал обступившую ее темноту. Слишком хорошо она запомнила его еще там, на арене, когда свет для нее погас навсегда. «Не делай этого, дитя, если не хочешь умереть!» Шепчущий застыл возле входа в пещеру. По клинкам его мечей густо стекала кровь стражей, пытавшихся его задержать. Он смотрел на крохотную смертную, стоявшую возле обрыва и сжимавшую в своих руках его жизнь или смерть, и пальцы в бессильной злобе стискивали рукояти верных клинков. Проклятый монах, настоятель монастыря, скрывавшего с собой портал к краю бездны, прежде чем умереть, он наложил на него запреты для этого места. «Ты не в силах убить того, кто не нападает на тебя. Ты не в силах ничего забрать силой, а взять можешь лишь то, что отдают тебе добровольно». Два запрета, предсмертная воля, не хуже цепей сковали его тело и разум. И из всего оружия у него остались лишь ум и желание выжить. «Дитя мое, если ты бросишь это вниз, то ты умрешь. Страшное проклятие лежит на этой вещи. Она покарает того, кто ее уничтожит, поэтому эта женщина и отдала тебе сверток, чтобы ты умерла вместо нее». Слова и ум. Сейчас это его армия, марширующие в бой, убрать мечи, ведь он не хочет пугать ребенка и продолжать говорить. «А ты ведь еще так молода, ты ведь не хочешь умереть, еще не начав жить». Поменять тембр голоса, сделать его тише и мягче, непрерывно обволакивать словами, но глаза предательски раз за разом соскальзывали на бесценный сверток, зажатый в худых детских ручонках. «Ты ведь... и так столько всего испытала, голодала, терпела презрение и побои, спасалась бегством, страдала, и все это только для того, чтобы сейчас умереть. Разве так честно? Ведь ты же еще ребенок. Это нечестно взваливать на тебя ношу, которую даже взрослый не в силах вынести. Но бросишь ты его вниз, и что? Ведь на этом ничего не кончится. Небо не упадет на землю. Я никуда не денусь. Ты останешься все той же нищей бродяжкой в незнакомом мире, вдали ото всех. И она тебе уже не поможет и не защитит. Она уже даже не в силах встать. И что ты будешь делать здесь одна? Отдай мне то, что ты держишь в руках. И я сделаю все для тебя, все, о чем ты даже не мечтала». Игнесса Коури лежала на холодном камне, придавленная волей Нага, и как рыба, выброшенная на берег, впустую шевелила губами, не в силах вытолкнуть ни слова, слушая, как речи Нага обволакивают девчушку, как сеть паука, неосторожную бабочку, оказавшуюся слишком глупой, чтобы подлететь к нему. «Бросай!» «Бросай!» Ее разум, ее гнев, как верные солдаты, раз за разом поднимались в бой, чтобы прорваться сквозь бастион, созданный ее врагом. Чувствуя ее упорство, Наг лишь сильнее давил на ее разум, продолжая одновременно опутывать сознание ребенка паутиной слов и обмана. «Ты же любишь красивые платья, а вкусную еду?» А игрушки, нарядные башмачки, друзей, у тебя их будет много. Я подарю тебе все это, и даже больше. Я дам тебе целую страну, свое маленькое королевство, где ты будешь настоящей принцессой. Ведь все девочки в детстве мечтают быть принцессами. Смотри. Рука Нага извлекает из сумки на бедре небольшой разноцветный шар, переливающийся всеми оттенками радуги. «Посмотри, только посмотри, что и кто тебя ждет!» Белла, испуганная, запутанная, невольно посмотрела на шар, что сжимали когтистые пальцы. Она даже не поняла, как Наг оказался так близко возле нее. Ее сознание на краткий миг перенеслось в маленькую крохотную страну, созданную кем-то. В этом стеклянном шаре десятки разных веселых созданий окружили ее, восхищенно приветствуя. «Наша королева!» Розовые пони, крохотный бегемот, дворецкий, важный пеликан с очками на носу, белоснежный дворец, высившийся над небольшим пряничным городком. Фонтаны, бьющие вверх сладкой водой, которую она лишь раз попробовала в своей жизни. Чудесные платья с кружевами, усыпанные жемчугом. Смех, веселые песни. Она счастливо рассмеялась, видя забавный танец, которым ее приветствовали ее новые друзья. А потом все это пропало. И она опять стоит в страшной пещере возле разлома, где внизу гудит жуткое бесцветное пламя, а огромный Наг замер возле нее и вкрадчиво спрашивает, протягивая разноцветный шар. «Ну что, меняемся?» И рука предательски протягивает тяжелый сверток вперед. Она слышит громкий, полный отчаяния крик Игнессы «Нет!», но ее сознание уже не реагирует на него. Ей хочется назад, в чудесную страну, дверь, в которую передала теплая рука Нага. Шепчущий подполз ближе к Игнессе, присел возле нее на камень. Он долго молчал, задумчиво смотря на нее, прежде чем заговорить. «А ведь тебе почти удалось», — на выдохе произнес он. «Мне рассказали о девочке, что была с тобой все это время. Тогда-то я и решил захватить с собой одну старую безделушку, лежавшую у меня без дела долгое время. Как знал, что может пригодиться. Я даже пытать тебя не буду». Ей кажется, или она слышит уважение в голосе шепчущего. «Ты оказалась достойным врагом. Ты даже не представляешь, какие чудесные пытки я тебе уготовил. Дорога из тысячи шагов, где каждый шаг — лишь новая боль, а смерть — всего лишь начало нового этапа страданий. Но я уважаю твою храбрость и ум. Если бы не девчонка и твоя рана, тебе бы все удалось. Даже не верится, что, наконец, все. Столько лет поисков и тревожного ожидания. Жить, засыпать, просыпаться, зная, что в любой момент все оборвется, и, наконец, все». Игнесса умирала. Горечь поражения сжигала ее изнутри, терзая душу, разрывая ее на куски, и все, что она хотела сейчас, это соскользнуть в ту блаженную темноту, где она обретет тишину и покой, торжество, облегчение, радость. Женщина слышала все это в словах Нага. Ее глаза не могли плакать. За них плакало ее сердце. Она уже была готова уйти, но Белла, ребенок, она ни в чем не была виновата. «Отпусти ее!» — губы с трудом выдавливают из себя слова. Но слова для того, кто слышит мысли, особо не нужны. «Не могу!» Ей даже слышится сожаление в голосе шепчущего. «Шар! Это лишь дверь, ведущая в детскую комнату, старое творение древних, неподвластное правилам нашего мира. Попасть туда очень легко, но чтобы выбраться оттуда, тут нужен ключ, открывающий дверь в обратную сторону. А у меня его нет. Забавно! Я даже подумывал тебя туда запихнуть, стать пленницей кукольной страны, где век за веком повторяется все одно и то же. Практически персональный ад, в котором даже умереть нельзя. Шар будет в тебе поддерживать разум, жизнь и сознание. Сам он практически неразрушим, ведь... это детский игровой комплекс, сделанный так, чтобы ребенок не пострадал. Только вот досада. Покинуть-то его нельзя. Наг еще продолжал говорить. Кому как неповерженному врагу можно доверить то, что не скажешь другим. Но Игнесса его уже не слышала. Она ушла туда, где боль и горечь этого мира не в силах мучить ее больше. Тело Игнессы шепчущей похоронил в небольшой расселине, завалив его кусками скалы и на самом крупном обломке высек своими клинками символ ордена порядка и имя той, что почти убило его. Небольшой стеклянный шар так и остался парить на том самом месте, где в него вошел посетитель, продолжая оберегать внутри себя Беллу до тех пор, пока не придет кто-то с ключом и не откроет его. Наг еще долго стоял над могилой Игнессы, словно прощаясь с ней, пока силы игры не призвали его назад. «Я помню тебя, та, которой почти удалось». Тень Игнессы еще стояла перед Нагом, но из-за кромки к нему шагнула новая. «А меня? Меня ты помнишь? Меня ты не забыл?» «Габриэль, мальчик мой, тебе я тоже никогда не забуду!» Бой продолжал набирать обороты. Если это еще можно было назвать боем, их атаковали, едва они шагнули из темноты межмирового перехода, использовав наилучший момент для атаки. Тот краткий момент дезориентации, когда переходишь из-за кромки в реальный мир. Первые две звезды игроков погибли практически мгновенно. Враг знал, с кем будет иметь дело, и не собирался оставлять хаоситам даже иллюзии надежды. Замыкающую звезду вместе с шепчущим, скорее всего, ждала бы та же участь, но сработал последний шанс. Редчайшая золотая карта – одно из украшений его колоды. Крохотный золотистый браслет рассыпался на крупинки, спасая своего хозяина от верной гибели. Сила артефакта отбросила Нага на сотню шагов вперед, выводя из-под удара, давая ему спасительные мгновения, чтобы что-то предпринять. Дезориентированные враги не сразу сумели понять, что произошло, и прежде чем они успели среагировать, шепчущий смог нанести ответный удар. Вскинут активатор, и на небольшой площадке с разбросанными среди камней телами игроков возникает сверкающий, переливающийся голубым светом кристалл, похожий на морского ежа с сотнями торчащих игл. Вампиры, подкараулившие игроков, мгновенно отреагировав, попытались уйти с линии атаки. Часть из них ринулась в разные стороны, парочка наиболее сильных ушла в нематериальную форму, превратившись в туман, но недостаточно быстро. Кристалл взорвался, выпустив мощную волну света и вместе с ней разбрасывая в стороны сотни своих осколков. Множество его мельчайших частиц пронзили воздух, кромсая тела хозяев ночи, чтобы вспыхнуть внутри них. В свое время Нак не зря вложил в эту карту усиление свет и острота. Теневой доспех, излюбленная защита упырей, не смог защитить ночных охотников от его атаки, и теперь целая их дюжина корчилась на полу, воя от боли, пока их тела пожирало пламя. Парочке наиболее сильных, попытавшихся стать туманом, это тоже не сильно помогло. Вспышка света выбросила их в материальный мир, на время ослепив и лишив значительной части сил. Прозрачные стеклянные иглы с золотистой жидкостью внутри преодолели сотню шагов за пару ударов сердца и вонзились в оставшихся упырей. Золотистая жидкость попала в их тела, заструилась по их жилам, кровь солнца сожгла вампиров почти мгновенно, а на кожаной перевязи, перекинутой через плечо Нага, в своих гнездах висели десятки острых сестер. Собираясь в этот рейд, шепчущий не поскупился взять с собой в достатке летающих игл с соответствующей начинкой. В свое время орден паладинов Тысячелетнего Солнца потратил века на разработку уникального оружия, а дом змей немало времени и сил, чтобы расчистить руины их крепости и там, в подземельях, найти рецепт создания крови солнца, золотистой жидкости, способной убить даже истинных вампиров. Активировать способность пояса, скользнуть вперед, и он снова на месте недавней схватки. Почти все его бойцы погибли. Осталось лишь трое из замыкающей пятерки, что последними прибыли в этот мир. Пелена лечения окутывает их тела. Игрокам сильно досталось в момент первоначальной атаки, и если б вампиры не отвлеклись на предводителя, они бы уже были мертвы. На их счастье заклятие, использованное Нагом, наносило урон только созданием, отмеченным тьмой. Для всех остальных оно было безвредно. «Мертвый легион, приди на мой зов!» Сейчас не место для глупых игр. С него хватило урока в круге двигающихся камней, и второй раз подобную ошибку он совершать не будет. Отряды его армии стали возникать перед ним, а он тем временем наклонился над останками одного из тех, кто почти сумел его убить. В горстке праха на полу он нашел то, чего не ожидал. Медальон из черной бронзы на тонкой цепочке с выпуклым рисунком, чаша, над которой склонились две змеи, сцеживающие в нее яд. Символ клана Стравелатус. И это ему сказало едва ли не больше, чем засада, в которую они попали. Их предали. Причем предал тот, кто был посвящен во все планы с самого начала. Только он мог привести сюда этих пиявок, как-то сумев с ними договориться. Никак иначе объяснить появление Стравелатус в этом мире было невозможно. Только он знал, где была размещена метка пути, которая и должна была провести их в это место. Нак понимал все это, кроме одного. Как Габриэль сумел обойти клятвы уз лучше всяких цепей, связывавших его? Это было практически невозможно, только если он не... «Что, хозяин, гадаете, как я сумел вас обмануть и обойти все ваши глупые запреты?» Веселый голос Габриэля разнесся под сводом пещеры. «С твоей стороны было бы очень благородно избавить меня от сомнений», согласился Нак, выигрывая время, а сам выстраивал свой отряд в оборонительный порядок, попутно отдавая команды личам и баньши. Место для боя было крайне неудачным. Метка пути открыла переход в тесный пятачок от норок большой пещеры, из которого вели узкие коридоры в глубину подземного города. «Тяните время, хозяин!» Габриэль весело засмеялся, и его голос колокольчиками разнесся по пещере. «Я слишком хорошо вас изучил, и это вам не поможет. Сейчас наверху клан Стравелатос подчищает ваших наемников, попутно готовя город к ритуалу и пришествию в этот мир нового бога. Нам даже не надо вас атаковать, достаточно подождать до начала ритуала и момента открытия врат. А там вы сдохнете сами за неисполнение договора с Накшен». «Говори, ублюдок, говори. Ты и так рассказал немало интересного». Небесное око, по приказу Нага, зажегшееся над городом, передало картинку, подтвердив правдивость слов предателя. Разбросанные тела на крышах и во дворах домов, наемников застигли врасплох, даже не дав шанса на победу. По улицам сновали больше похожие на тени упыри, сгоняя толпы одурманенных горожан к алым алтарям, расставленным в сложном порядке по всему городу. Несмотря на яркое дневное солнце, вернувшееся на небосклон после затмения, пришлые твари чувствовали себя вполне комфортно, и их предварительно кто-то защитил с помощью высшей магии теневых чар, создав черный покров на каждом. Возле алтарей замерли фигуры в красных сутанах с масками в форме черепов. Почти все готово. Город фактически пал, даже не оказав попытки сопротивления. Теперь понятно, зачем этот разговор. Габриэль тоже тянет время, опасаясь последнего удара своего владыки, предпочитая обрушить на его голову гнев богов, а не рисковать своей жизнью или жизнью тех, кому служит. «Умно. Ничего не скажешь». Остался лишь один вопрос, который он для себя хотел прояснить. «Это кровь архангела ослабила действие уз и запретов», — крикнул он в темноту, попутно нажав несколько драгоценных камней на своем браслете. «А вы догадливый хозяин. Владыка этого места, предчувствуя обман с вашей стороны, щедро разделил со мной переданную вами кровь. Я выпил почти половину. А дальше было проще, исполняя ваши поручения. Я уже имел дело со Стравелатос, поэтому мне было несложно найти их вновь и пригласить в этот мир, заодно открыв сюда дорогу. Им как раз были нужны новые охотничьи угодья. В старом мире им стало уже некомфортно жить, и они любезно согласились нам помочь с проведением ритуала взамен на милость нового бога этого мира и возможность охотиться на смертных». Габриэль, предчувствуя близкую свободу, был говорлив и словоохотлив. Бремя столетнего служения вот-вот падет с него, он скоро обретет свободу, как уже обрел силу. Узы запретов хоть и ослабли, но все еще действовали на него. Когда же Нак умрет, вампир станет полностью свободен и сможет переродиться, став чем-то большим. Он сможет путешествовать, летать, видеть иные миры, делать то, что хочется ему, а не следовать приказам старого хозяина. А там, быть может, он найдет тихий мирок, где и обоснуется надолго, создав уже свой клан. Продолжая говорить, вампир вглядывался в небольшое зеркало в своей руке, в котором была хорошо видна центральная площадь города с алым алтарем, украшенным черепами. С первым взмахом жертвенного ножа, зажатого сейчас в кулаке служителя Награша, начнется ритуал и оборвется жизнь Нага, должного этому помешать. А внизу, в катакомбах, под городом, круглая сфера, вращаясь на огромной скорости, раскручивала сотни тысяч частиц энферита. Те, сталкиваясь между собой, порождали мириады мелких искр. Давление внутри сферы нарастало, и в критический момент внутрь сферы опустились тонкие графитовые стержни, практически мгновенно рождая мощнейший взрыв. Волны нестерпимого жара, расширяясь, устремились вверх, поглощая город, каменные дома, Люди на площадях, вампиры в теневых накидках, все буквально испарилось, а волны пламени катились все дальше и дальше, и даже здесь, глубоко под землей, каменные своды сотрясались от царившего вверху огненного ада. Наг довольно улыбнулся, представляя, что сейчас происходит с его бывшим слугой и его нынешними хозяевами. Ритуал призыва сорван, алтари уничтожены, и кровь смертных уже не откроет Награшу, королю черепов, дорогу в этот мир. Но его дела здесь не закончены. Он еще не получил свою плату за жизнь и кровь своих людей, и без головы этого жалкого ублюдка он из чертогов мертвых не уйдет. Щит отрицания накрыл собой погребенный город, и дороги в иные миры для Габриэля стали недоступны, а без них покинуть город невозможно. Проклятие богов обрушило его глубоко в подземную твердь, образовав внутри прочной скальной породы каменный пузырь, ставший узилищем для вечно голодных и их императора. Так что бежать предателю и упырям больше некуда. У Нага же в запасе целые сутки, пока игра не вернет его назад, и он намерен их использовать до конца. «Двинулись!» Повинуясь его команде, призрачные всадники устремились вперед. Над ним, обгоняя, неслись бестелесные духи-разведчики, призванные личами. Строй костяных солдат с плотно прижатыми щитами двинулся следом. Личи и баньши, образовав небольшое ядро возле алтаря, пока бездействовали, ожидая команд хозяина, и просто неспешно плыли вперед по мере продвижения отряда. «Оставайтесь здесь!» — короткая команда выжившим игрокам. «Приберите здесь все и похороните наших товарищей. Соберите их вещи и активаторы. Дождетесь меня тут, у метки пути, а я пока посчитаюсь за их жизни с местными хозяевами». Отдав команды немногочисленным кланникам, Наг поторопился присоединиться к своему войску. Он не хотел рисковать жизнями последних бойцов. Этот тренировочный рейд давно превратился в настоящий бой, полный непредсказуемости и опасностей. И чего еще ожидать от врагов, он не знал. Но и уйти просто так, оставив в живых врагов и предателя, он не мог. Все кончится здесь и сейчас. Недолгий путь по узким коридорам вывел к широким ступеням погребенного дворца. Их ждали несколько сотен тех, с кем император Акун Шанипар разделил бессмертие, а впоследствии обрек на проклятие богов и на муки вечного голода. Большинство из них давно утратили человекоподобный облик и остатки разума, сморщенные, уродливые фигуры, лишь некоторые обмотанные остатками тряпья, бывшими когда-то одеждой. Часть и вовсе стояла на четвереньках, щеря рты. Те же, кто сохранил остатки разума, жались поближе к своему владыке, стоявшему сейчас наверху. Он единственный из всех полностью сохранил силу и разум. Рослый, статный, в роскошных одеяниях, расшитых золотом, черной окладистой бородой, украшенной мелкими косичками с драгоценными заколками и с императорской короной на голове. Высокий же лоб скрывал за собой могучий ум. Наг в свое время неплохо изучил своего возможного врага. Да, он мог стать великим. Умный, волевой лидер, прекрасный полководец, заботливый правитель для своего народа. Но его сгубило одно, та роковая страсть, что погубила немало великих – жажда жизни. Правда, в отличие от многих, он даже сумел найти ключи к бессмертию, завладев страницами из книги жизни и смерти, но не знал одного. Лишь боги могут его даровать, только принятый из их рук дар вечной жизни будет без изъяна, а всякий иной окажется осквернен и будет нести в себе проклятие и кару. И теперь он стоял здесь, в окружении верных слуг и друзей. Любимая жена, та, которой он первый дал отведать жертвенной крови, стала похожа на высушенную мумию, ищерилась на мир клыками, а в ее глазах плескались только серость и пустота. Друзья, воины, челядь — все теперь лишь высохшие полубезумные трупы. Наг внимательно оглядывал стоящих перед ним, оценивая степень угрозы. Бездумные мумии ее не представляли. Единственным, кто здесь был по-настоящему опасен, являлся сам император, владыка этого проклятого места. Кровь архангела мгновенно увеличила его силы. Он единственный из всех сохранил свой цепкий и изворотливый ум, а в его сокровищнице могло храниться нечто, представлявшее собой подлинную угрозу. Да и вампиров из Стравелатос не видно нигде, впрочем, как и Габриэля. Трусливый ублюдок наверняка спрятался где-то, выжидая, чем все закончится. Но размышлял шепчущий недолго. Проклятый император заговорил первым. «Уходи! Тебе больше нечего делать в моих чертогах!» Новые разговоры. Интересно, конечно, но они ни к чему. Бессмысленный по своей сути, он пришел сюда убивать, чтобы взять плату за жизнь своих людей, тех, чьи тела лежат сейчас на камнях. Он не может и, самое главное, не хочет уходить. Ему не нужна репутация лидера дома, потерявшего почти всех бойцов в первом же бою, а потом из-за пустых угроз трусливо вернувшегося назад. Ну уж нет. Без платы за кровь он отсюда не вернется. Сверкающая пелена света вспыхнула над головами, и под ее покровом не было места иллюзиям. Даже самая лучшая маскировка спадала со своих хозяев, а пространственные карманы оказывались не в силах спрятать тех, кого хранили. И Наг увидел истинную картину мира, полсотни вампиров, укрывавшихся под потолком и явно готовивших какое-то заклинание. А вместо императора, говорившего с ним, полудохлая кукла мертвеца с короной на голове в окружении таких же полутрупов, измененной мощной иллюзией. Они ударили почти одновременно. Дыхание Ламагры, вытягивающее саму суть жизни из смертных, кровь, души, чары высшей магии, что сейчас торопливо доплели высшие вампиры, пятеро лордов крови во главе с патриархом Стравелатос. Они прибыли сюда через тайные тропы в надежде, что этот мир станет надолго их новым домом и охотничьими угодьями. Все пошло не по плану. Сначала погибли ночные клинки, лучшие из лучших, формировавшие засаду. Потом погибла практически вся дружина с истинными вампирами наверху в городе. А сейчас враг пришел за теми, кто и представлял собой саму суть клана. Смерть приходит ко всем. Чаще всего к низшим простым упырям, служившим свитой истинным. Гораздо реже, примерно раз в 100-200 лет, к аристократам или истинным чистокровкам, тем, в чьих жилах никогда не текла кровь смертных. Но истинные хозяева клана не гибли никогда. Время неумолимой рекой текло мимо них. Менялись лица, миры, чередой картинок они проносились мимо, иногда даже возникали угрозы от рук слишком настойчивых последователей света или от идущих по пути силы магов, но смерть никогда не была так близка, как сейчас. Наконец-то! Крохотная статуэтка из кровавого железа в руках патриарха завибрировала, пробуждаемая силами заклинаний главы клана и его свиты. Ее глаза зажглись красным, а следом открылась крохотная пасть, готовая вытянуть жизнь из всего, что видят ее глаза». Личи и банши, все это время тянувшие силу из алтаря, одновременно активировали защитные чары. Повинуясь команде Нага, из вскинутых посохов ударили лучи силы, образовав вокруг шепчущего саркофаг времен. Защитное заклинание высшего порядка. А следом ударил и сам Наг. Океан света, высшее заклинание из арсенала света, гибельное для всех, в ком присутствует тьма, залила все собой, а бережно хранимый свиток безвозвратно истаял. Под ударами чар высшей магии сотрясалось само пространство. Энергии противоположных начал вцепились в защиту друг друга. Костяные воины и призрачные всадники погибли мгновенно. Их подобие жизни было иссушено сразу же. Банши продержались чуть больше, до последнего пытаясь послать проклятие своим врагам. Личи сопротивлялись дольше всех, окружив алтарь щитом праха. Они до последнего боролись, отдавая остатки своих сил, прежде чем осыпаться пеплом на каменный пол. Офицеры, спустя несколько ударов сердца, разделили участь своих отрядов. Лишь саркофаг времен еще стоял. По его черной матовой поверхности змеились трещины и отваливались, истаивая целые куски камня, но черная мощь камня саркофага еще держалась, сохраняя жизнь того, кого был призван хранить. А в глубине схрона из черного камня Нак вел свой бой. Патриарх вампиров продолжал схватку. Уже погибла практически вся его свита, из лордов крови осталось лишь трое. Сейчас под потолком носились астральные духи, охотники, вечно голодные, призванные силой чар из глубин пустоты. Для них всякая форма, насыщенная жизнью, лишь еда. Их тонкие иглообразные зубы вонзались в искушенные тела вампиров, отгрызая от них куски плоти, почти мгновенно растворяя их в себе». В руках патриарха появился хрустальный посох с навершием в виде крупного голубого камня, и вниз ударил синий луч, пытаясь разрушить защиту врага. Шепчущий не терял времени, наносил удар за ударом, чтобы успеть, пока еще держалась его защита. Демоны, духи, площадные заклинания. Сегодня все, даже самое ценное, было пущено в ход. Один из лордов крови истошно завизжал, забился в объятиях огромной огненной змеи, охватившей его тело целиком. Другой был разорван на куски сотнями мелких духов, похожих на червей. Последний принял на себя удар, предназначенный патриарху. Простенькая стрелка с золотистым оперением, и лорд крови, истошно заорав, рассыпался серым пеплом. Анак удивленно хмыкнул, значит, тот проходимец не врал. И на оперение стрелы пошло одно из перьев восьмикрылого, подаренное им на память смертному. Собираясь в этот рейд, он выгреб из своего арсенала все, что могло быть использовано против кровососов. Дымящейся плотью рассыпался на куски кровавый двойник, приняв на себя лезвие света. Габриэль и Акун Шанипар так и не показались из дворца, видимо, ожидая, чем закончится схватка. По лицу Нага, заливая глаз, стекала кровь, его собственная, из пары глубоких порезов, оставшихся после удара заклятия патриарха. Досталось и левой руке, а сильнее всего правому плечу, но рана над глазом мешала больше всего. Древний вампир был по-настоящему опасен. За тысячи лет существования он успел немало скопить и узнать. На счастье шепчущего, арсенал доступных кровососу заклятий был не так уж и велик и исчерпывался лишь магией крови да артефактами, заряженными чужим волшебством. Тяжелый воздух лишил его преимущества полета, оковы сути не давали сменить облик, а печать антимагии, сверкавшая под каменным сводом, лишила их обоих возможности применять чары или призывать союзников на помощь. Доспех крови охватывал тело патриарха, верная сталь пела в руках, древний вампир, принявший облик седого человека в черном блестящем камзоле, сжимал шпагу и дагу. Сейчас, как в старые времена, все решит поединок клинков, а не чар. Тяжелые лезвия мечей ударили сверху. Быстрый и текучий, как ртуть, вампир, не блокируя, скользнул в сторону, попытался совершить ответный выпад, но ему пришлось быстро отскочить, уходя от удара хвостового шипа. Нак вновь атаковал, не давая врагу разорвать дистанцию. Печать антимагии не будет гореть вечно. Он и так растратил немало карт, артефактов и оружия из арсенала, а ему еще нужно прикончить тех двоих, ждущих конца боя во дворце. Прыжок с места вперед. Он атакует, пытаясь навязать свой рисунок боя. Мельница богов с резким переходом в танец дракона. Клинок вампирской шпаги вспарывает броню на боку, не доставая до плоти. Ему нужен один удар, и яд клинков сделает свое дело, но вампир словно знает о их свойствах. Хотя почему словно? Он наверняка знает. Проклятый Габриэль однозначно все рассказал. Шепчущий целиком поглощен боем. Верткий вампир мелькает в поле зрения, словно клякса, не давая взгляду сфокусироваться на нем. Тело живет своей жизнью. Кажется, этот поединок может длиться вечно, но тут легкое облако из расплавленного серебра взрывается впереди, обжигая вампира, и тот, влетев в него, громко вскрикивает и на миг теряет сосредоточенность на поединке, и тут же пропускает удар клинком, клюнувшим его в грудь. В глазах древнего вампира на миг возникло понимание, что это все. Окончательная гибель. А спустя миг он рванул вперед, нанизываясь на клинок Нага, не ожидавшего ничего подобного. Шепчущий успел отразить удар шпаги свободным клинком, а следом в бок вонзилось лезвие даги, заставив уже его отшатнуться и, вскрикнув от боли, выпустить из рук свои мечи. «Вместе с тобой!» — древний вампир оскалился, глядя на кровь, обильно текущую из раны в боку Нага. «Это клыки Ламагры, оружие, выкованное в Шалвахоре самим безумным кузнецом и благословенная нашим богом-прародителем, дар того, кто меня породил. Их сила сожрет твое тело, заставит гнить твою кровь, так что ты ненадолго сможешь пережить меня». Он громко расхохотался и продолжал смеяться, глядя на черноту, расползавшуюся на нем самом, пока не осыпался на землю прахом. Наг, вырвав проклятый клинок, оглянулся на троих своих бойцов, сжимавших склянки с воздушным серебром, в облако которой и влетел патриарх вампиров во время поединка. «Спасибо!» Потом он их еще накажет. Неисполнение приказа во время рейда — серьезный проступок, а потом наградит. Без их помощи этот бой еще неизвестно, чем бы закончился. Рана в боку продолжала кровоточить. Глоток зелья абсолютного исцеления, следом флакон с антидотом. Потом, чуть подумав, Наг использовал еще и свиток с малым очищением. Если упырь не лгал, то чем его ранили? Крайне опасное оружие. Наг слышал про безумного кузнеца, чьи творения могли поспорить с оружием богов. За это, да еще за дерзость, его живьем отправили в ад, где он продолжает создавать свои шедевры, правда, уже для темных владык. Но ничего, в двойной спирали он наверняка сможет найти то, что ему поможет, а пока нужно завершить оставшиеся дела. Зелье на время затянуло рану, хотя та и продолжала болеть. Подползя ближе, Наг подобрал свой клинок и трофеи, оставшиеся от предводителя вампиров. Не прикасаясь ни к чему, используя телекинез, он собрал все, даже частички праха, сложив найденное в тяжелую свинцовую шкатулку, покрытую рунами. Потом в двойной спирали он тщательно рассортирует и изучит все полученное. А пока... «Габриэль, мальчик мой, я иду за тобой!» Перед Нагом возник Кастаннара. Голем из тысячи лезвий, похожий на клубок, сплетенный из тонких ленточных пил. Следом возник Аман-Ра, владыка пламени. Шепчущий не собирался рисковать и давать даже тень шанса своим врагам. Крохотные пикси, призванные им, устремились вперед, разлетаясь по всем закоулкам подземного дворца. Анак напряженно вглядывался в компас, на котором отражалось все виденное ими. Пусто, пусто, всюду пусто. Огромный каменный дворец оказался заброшен и мертв. Среди пыльных комнат, обломков мебели, остатков былой роскоши угадывались останки тех, с кем проклятый император разделил свое бессмертие, получив в довесок проклятие. Все мертвы и иссушены, причем относительно недавно. Двери сокровищницы широко раскрыты, и пикси видят каменные сундуки с откинутыми крышками, зал торжеств, библиотека, везде лишь пыль и истлевшие трупы, и только в тронном зале они смогли найти хоть кого-то, и увиденное заставило Нага поползти вперед. Широкие каменные ступени, высокие мраморные колонны, покрытые резьбой, в свое время это было величественное и торжественное место под стать молодой империи, чьим олицетворением оно было. Рассохшиеся деревянные створки легко пропустили его внутрь. Длинные коридоры, стены, покрытые барельефами и мозаиками, вереница комнат — все это плыло мимо него. Он продолжал ползти вперед, не отвлекаясь на пустяки. Рана в боку снова начала кровоточить, несмотря на все принятые меры, и шепчущему пришлось опять глотнуть зелье лечения, чтобы хоть немного унять боль и приостановить кровь. Проклятая пиявка, видимо, не врала по поводу создателя клинка. Легкое усилие мысли широко раскрыло двери в тронный зал. Вперед влетели призванные Нагом существа. Высший огненный дух, взмыв под потолок, мрачно сосредоточил внимание на сидящем на троне. Голем, шелестя лезвиями по полу, вкатился следом и загородил собой хозяина. Существо, неуязвимое к ментальным атакам, не имеющее плоти и крови. Идеальный противник против подобных врагов. Впрочем, как и дух огня, способный на равных сразиться с этими паразитами, используя широкий спектр заклинаний из своей стихии. Фигура, сидящая на троне, подняла перед собой руки в примирительном жесте, и до Нага донесся голос проклятого императора. «Я не желаю боя. Я хочу поговорить». Наг, чуть подумав, разрешил. «Говори!» Он все еще рассматривал тело Габриэля, лежащее на ступенях возле трона. Его горло было разорвано, а тело иссушено, даже крохотной капли крови не было видно на ступенях, и сделал это тот, кто сейчас разговаривал с ним. На бледном, изящном лице предателя все еще застыло изумление. Он явно не поверил в происходящее. Маленький мерзавец умер слишком легко, и это злило Нага, мешая сосредоточиться на словах императора-вампира. «Между нами нет крови или вражды. Нам незачем вступать в бой. Ты пришел за моими сокровищами. Ты можешь их взять вместе со всем, что принесли с собой эти пришлые. Я не буду тебе мешать». «Я и без твоего согласия возьму все, что посчитаю нужным», — прошипел раздраженно Наг. — Кто придумал весь этот план? Откуда здесь взялись Стравелатос и жрецы Награша? И не вздумай мне врать, я сумею услышать ложь. Вампир, чуть поколебавшись, произнес. — Твой слуга. Он попросил меня разделить с ним присланную тобой кровь, в обмен обещая помощь в совершении моей мести и заодно спасении моей жизни. Получив кровь, он рассказал о твоих планах лишить меня сокровищ предков, а после убить. Он обещал поддержку и привел этих. Проклятый император брезгливо указал на две бесформенные кучки праха возле трона. Стравелатос. Они бежали из своего родного мира. Им нужен был новый дом, помощь и защита местных богов. Для этого они и хотели принять участие в призыве одного из богов смерти, снискав его благоволение. Поэтому они провели сюда жрецов Награша из другого мира. Габриэлю за помощь обещали силу и власть, титул лорда крови и в будущем возможность стать патриархом одного из малых кланов. Я не мешал, лишь ждал и смотрел, чем все закончится. Моя месть все равно свершилась. пусть и твоими руками. Город, предавший меня, сгорел. Его жители мертвы, а ты оказался сильнее пришлых. Мне незачем вступать с тобой в бой, скорее наоборот. Я хочу тебе предложить свою помощь». Вампир на троне замолк, а Нак неспешно обдумывал его слова. Пока все сказанное было логично и правдиво, кусочки мозаики занимали свое место, и он начинал понимать всю картину целиком. Надо отдать должное Габриэлю, тот сумел придумать и осуществить хороший план, и ему почти все удалось, просто вмешалась пара факторов, которых он не учел, а еще предусмотрительность Нага, подстраховавшегося на случай возможных проблем. Тем временем император заговорил вновь. «Я убил твоего слугу, когда он попытался спастись бегством, используя крылья ночи. Попробовал использовать их сам, но не смог уйти из города, наткнувшись на твою защиту. Я хочу предложить тебе сделку. Не убивай меня, сохрани мне жизнь, и я буду служить тебе вместо него». И он кивнул на мертвого Габриэля. «Тебе нужен тот, кто сможет использовать это». А Кун Шанипар протянул плащ из темного шелка, сжатый в его руке. «Его могут использовать лишь подобные мне, а здесь больше нет никого, кто сможет тебе служить в обмен на жизнь». И Нак догадался, кто расправился со слугами во дворце. Получается, этот коронованный упырь пожирал своих же союзников, убив всех, кто согласился бы служить Нагу в обмен на жизнь, едва понял, что сбежать не удастся. «Хитро. И ты будешь мне служить, выполнять мои приказы и поручения?» — мягко поинтересовался шепчущий, рассматривая того, кто так спокойно сидел перед ним на троне. Высокий, статный мужчина с кудрявой бородой, в вышитом золотом одеянии, высокий лоб, волевой подбородок, царственная осанка. В нем чувствовалась порода и королевская стать. Несмотря на века заточения, он сумел сохранить разум. А это говорило о многом. «Почему бы нет?» Проклятый император невозмутимо пожал плечами. «Прежде чем начать править, нужно научиться подчиняться. Так считали в нашем народе, поэтому прежде чем стать императором, я почти год пас коз в горах. Потом еще год был гончаром и строителем. Потом 3 года служил простым солдатом в небольшой приграничной крепости. И лишь потом мне доверили большее. Я буду служить тебе, Нак, честно и верно. Но потом я хочу получить свободу, когда ты поднимешься к трону своего владыки. И после между нами пусть не будет никаких счетов и долгов. Я получу свою свободу и право жить уже как я захочу». Нак всерьез задумался над его словами. Получить подобного слугу взамен мелкого гаденыша было соблазнительно. А Кун Шанипар явно на порядок сильнее, раз без труда расправился с парой неслабых вампиров и сожрал Габриэля. Кровь архангела расширила его возможности, и он сможет стать ценным дополнением среди его слуг. «Хорошо», — наконец решил он, — «мы подпишем с тобой вечный договор. Но не надейся свою свободу получить скоро». «О!» — вампир ухмыльнулся в ответ, показывая свои клыки. «Если чему-то я и научился в этом месте, так это терпению. 3000 лет». Долгий срок. Почти приятные воспоминания о предательстве, закончившемся триумфом, сменила грустная тень дриады. Огромные глаза цвета весенней листвы смотрели прямо в душу с укором и невыразимой мукой. «За что? За что ты обрек мой лес на увядание и неизбежную смерть?» Нак, желая избавиться от общества настойчивой лесной королевы, гордо вздернул подбородок. «Чего ты хочешь от меня? Я полностью исполнил заключенный между нами договор. По твоей просьбе, заключенный. И долгов между нами нет. Тонкие руки бессильными плетьми повисли вдоль тела, а в уголках рта пролегли горькие складки. «Да, исполнил, но лучше бы ты вообще не помогал нам, чем так. Ты забрал все семена до последнего, если бы оставил нам хотя бы парочку». Глаза, бездонные колодцы отчаяния, загорелись фанатичной надеждой. «В тебе теперь есть сила древа, и если ты...» Пока Дриада говорила, ее пальцы потянулись к нагу, удлиняясь. Они обзавелись угрожающими когтями, а нежные девичьи руки превратились в узловатые деревянные ветви, легко преодолевающие тени небытия. И нацелились они прямо в грудную клетку. Но тут лучи силы, ударившие сверху, очистили его сознание от липкой мерзости кошмаров, воспоминаний. Невидимые потоки силы потянули вверх, возвращая к солнечному свету. И Нах понял, он возвращается к жизни, оставляя тени прошлого позади.